Глава 22. Вот тебе вместо цветов еще содрогающиеся трупы десятка изменников. Когда тюремщики отворили дверь камеры, и мне пришлось смаргивать слезы, навернувшись от слепящего полумрака, я вообразила, что говорю руку эти слова. На тот миг они представились мне подходящим жестом примирения. Что ни говори, эти люди его предали, взбунтовали его город. Захватили его крепость. «Кто тут главный?» С напором, не смущаясь слепотой после проведенной в темноте ночи, спросил Рук. «Где мои люди? Те, кто меня не предал?» Ближайший к нему стражник, здоровяк, словно сляпанный из горы речной глины, опустил на голову Руку дубинку. Опытный кулачный боец умеет принимать удары, но никакой опыт не смягчит удара длинной палкой по черепу. Рука откинула к стене. Он выровнялся, оттолкнувшись плечом от грубого камня, и снова обратился к великану-стражнику. «Где мои люди?» Я бросила взгляд через плечо. Чуа, Элла, Коссол стояли на ногах. Жрец и жрица на вид не стали менее опасны, однако вряд ли приходилось рассчитывать на их поддержку в моей игре. Для начала я могла бы свалить зверюгу с дубинкой, а уж там... как пойдет. Груда тел — нетрадиционный знак любви, но мы с Руком никогда не были охотниками до роз и рубинов. Помогая отомстить, я могла бы отчасти затянуть разрыв, созданный между нами моей дурацкой откровенностью. Хоть что-то, хоть какой-то жест доброй воли. Эту мысль мне пришлось отбросить почти сразу. Прежде всего, она была неосуществима. У двери стояли две дюжины стражников в кольчугах. И почти все с заряженными арбалетами. Руки у меня проворные, но не настолько. И все равно я могла бы попытать счастье, не будь повальная резня запрещена условиями. Что толку влюбляться, когда испытание уже провалено? Рослый стражник, он остался в форме зеленых рубашек, хотя, как и все они, кажется, широко толковал понятие верности, снова занес дубинку. Я ловко вклинилась между ними. «Лишние вопросы». Обратилась я к Руку, глядя в глаза этому здоровенному мерзавцу. «Чувствую, главного мы сейчас увидим». Зеленая рубашка улыбнулся. У него был леденящий взгляд человека, убежденного в своей правоте. «Увидите», — подтвердил он. «Еще как увидите». Нам одному за другим связали руки в запястьях. Когда Рука подтолкнули к дверям, я попыталась поймать его взгляд. Напрасно старалась. Мужчина, позапрошлой ночью сжимавший меня в объятиях, теперь обошел меня как столб. Не человека, а какую-то не стоящую внимания подпорку. Он гордо шагал по коридору между двух вооруженных стражников, а я, глядя ему в спину, пыталась понять, ненавижу его непробиваемую гордость или восхищаюсь ею. Что бы я испытала, если бы он оглянулся на меня? Выказал хоть малое замешательство, проявил слабость. Больше стало бы его любить или меньше? И, как всегда, когда дело касалось моего сердца, не нашла ответа. Зеленые рубашки повелись следом за ним остальных. Коссол раздраженно крутил головой, а Элла строила глазки ударившему Рука здоровиле. Я не смотрела на них, разыгрывая покорную пленницу, пока солдаты по ступеням выводили нас из подземной промозглой сырости в предполуденный зной дельты. «Вид у тебя усталый», — сказала Элла, когда мы разворачивались на третьей или четвертой площадке. Я покосилась на жрицу. Не стянувшая запястье веревка, ни мятая измазанная одежда не мешали ей выглядеть довольной и отдохнувшей. «Да», — ответила я, немного помолчав. «Третий раз я угодила в темницу», — доверительно поведала она. «И у меня начинает складываться о них невысокое мнение». Стражник грубо толкнул ее в спину. «Не разговаривать!» Элла не сбилась с шага, но бросила на грубияна неодобрительный взгляд. «Как тебя зовут?» — спросила она. Тот растерянно оглянулся на своих. «Лицо у тебя не такое уж страшное, и, судя по складкам одежды, тело тоже ничего себе». Элла с сожалением покачала головой. «А вот характер достоин сожаления». «Я сказал, пасть заткни, сука!» Не успел стражник договорить, Элла скользнула под заряженный арбалет и связанными руками ударила по горлу. Мужчина упал, задыхаясь. Такой прием смертелен, хотя умирают от него не сразу. Все произошло так быстро, так тихо, без суеты, что заметили только стоявшие совсем рядом. Во всяком случае, поначалу. Повисла короткая пауза, как в музыке, перед новым тактом. А потом зеленые рубашки заорали хором, сгрудились, пробиваясь кто к нам, кто от нас, и дружно направили прицел на Эллу. Та будто не заметила. Пока солдат у ее ног давился воздухом, она старательно поправляла прическу. Шедший на шаг впереди нее Коссел обернулся. «Досадно будет, если ты уйдешь к Богу, не добравшись до Дельты», — покачал он головой. «Ты мне нужна». Элла нахмурила брови. «Это даже мило с твоей стороны». Она обратилась ко мне. «Я так и не решила, что приятнее слышать, что ты нужна или что желанна». «Всем лечь!» Среди зеленых рубашек, наконец, объявился главный. Зверюга с дубинкой тыкал палкой то в Эллу «Ложись нахер!» то в своих «Взять, суку, на прицел!» Элла, оценив взглядом половицы, покачала головой. «Здесь слишком грязно, так что не лягу». «К тому же», — добавила она, кивнув на корчившегося у ее ног человека, «мне не нравится слово «сука».» Молчание натянулось, как струна. Я словно слышала шаги моего бога, наступавшего на нас по широкому коридору. Смерив глазами расстояние между собой и руком, я прикинула, успею ли убить его прежде, чем другой всадит ему в грудь арбалетный болт. Правда, и этого было бы мало. Я ведь так и не разобралась, что за чувство закралось мне в сердце. И даже если любовь, за мной числился еще один должок. Беременная женщина. Пусть я даже успею к руку, успею задушить насмерть до того, как меня прикончат зеленые рубашки, все равно это провал. И все же, после стольких стараний, мне не хотелось уступать чужому равнодушному человеку право предать его в руки Бога. Я напружинилась, готовясь нырнуть под град стрел. Коссел, предупреждая атаку, поднял связанные руки. «Она больше никого не убьет!» Элла подняла бровь. «Я тебя обожаю, Коссел, однако помнится своим пророком не назначала». «Пророки бывают у богов», — возразил Коссел. «А у женщин сварливые старики, не желающие уйти к богу так скучно, в темном коридоре среди дерганых балбесов». «Это он о вас», — понизив голос, шепнула Элла зеленым рубашкам. «Это вы, балбесы». Лицо командира свело судорога, но он тотчас спохватился, припомнив то ли приказ, то ли великую цель, забытую на минуту из-за скоропостижной смерти соратника. Великан поднял руку. «Всем назад!» — рявкнул он. «На два шага!» «Она сломала Квангу шею!» — возмутился стражник, отложивший арбалет, чтобы оттащить на два шага от Эллы замершее тело. «Шею сломала нахрен!» «А тебе сломаю я, если не будешь слушать приказы. Они нужны Верховной Жрице целыми и невредимыми». Командир повернулся к руку и угрюмо добавил. «Если нам не помешают. Держать своих людей в руках — твоя забота». Рук впервые оглянулся на нас, на миг встретился со мной взглядом и покачал головой. «Они не мои люди». Мои сограждане, которые столетиями таили свою веру, молились припрятанным идолам, собирались в забытых святилищах, тайно под страхом повешения, приносили кровавые жертвы, наконец, вывели древний культ на жаркий слепящий свет. По широкой лестнице мы поднялись на помост над площадью перед кораблекрушением. Площадь была забита народом. Тысячами. Тысячами и тысячами людей. Рыбаками в будничной одежде, купцами, богатеями с могучими телохранителями под боком, нищими в лохмотьях, оголтелыми стайками детей, которые носились в толпе, не слушая родительских окриков, босоногими моряки с тесаками за поясом, сгорбленными, почти невидными из-под огромных плетеных шляп бабками. Все пестрое население Домбанга собралось засвидетельствовать свержение векового гнета. Кое-кто держал насаженные на копья изображения Интарры с выколотыми глазами, с дырами в груди или в животе. Другие рвали флаги с аннорским солнцем, выкликая «Смерть императору! Смерть Санлитуну! Смерть псам Малкинянов!» Многие принесли идолов. Крошечные глиняные фигурки, умещающиеся в ладони, или деревянные изображения в полный рост, тщательно раскрашенные и подновленные, которые, должно быть, не одно поколение хранились на чердаках или в подполе. Идолы были очень разные, но во всех, даже в самых маленьких, я находила ту же свирепость, угрозу ужасом и гибелью. Меня накрыла волна тошноты, в глазах потемнело. Когда нас захватили, я очень быстро поняла, чего ждать, но только теперь осознание из разума просочилось в кости. Возвращение. Меня опять принесут в жертву Дельте. Веревка резала руки, как много лет назад резала мои детские запястья. Дыхание оставляло во рту мерзкий вкус. Я отчаянно уцепилась за выученные с тех пор слова. «Ананшаэль меня не оставит. Он всех могущественнее. В темный час со мной его милость». Я медленно повторяла заветные слова, и зрение прояснялось. Канал Као сразу за площадью был так плотно забит лодками, плотами, каноэ и челнами, что по ним можно было пешком перейти на Змеиный остров. На палубах пили из кувшинов сливовое вино и квей, жарили сладкий тростник, орали, перекликаясь. Переворот обернулся весельем. Глядя на плавучую толпу, никто бы не сказал, что собралась она не на пиршество, а на человеческое жертвоприношение. Это походило на городской праздник. «Это и будет городской праздник», — поняла я. Жрецы, вырвавшие Домбанг из когтей Аннора, внесут эту дату в новые календари. Каждый год в этот день другие пленники будут стоять на этих ступенях над требующей их крови толпой. Аннор назвал бы это варварством, но в таком варварстве, по крайней мере, была честность. Что ни говори, большая часть праздничных дат в честь военных побед, триумфов какой-то династии или партии заранее политы кровью. Просто с годами люди об этом забывают. Едва мы шагнули из тени под молот солнца, гул толпы перешел в рев. Тысячи запрокинутых потных лиц, разинутых словно в песне ртов, вливали душу в мелодию забытого хора. «Впечатляет!» — Элла обращалась к Руку. «Ты удерживал город, в котором все до единого тебя ненавидят!» «Здесь малая доля Домбанга», — процедил Рук сквозь зубы. «Десятки тысяч горожан сегодня попрятались, преданных Аннуру или равнодушных к древней вере. Простые люди надеются, что пожар минует их дом, не сожжет дотла. Не нас одних сегодня скормят Дельте. Мы просто самые заметные». «Все равно не понимаю, за что они нас не любят. Там внизу ни один человек не знает даже, кто я такая». Элла запнулась и поправилась. «Кроме нескольких юношей и одной женщины, на редкость широких взглядов. А их, я думаю, ничем не обидела». «Им все равно, кто ты такая», — проворчал Рук. «Тебя взяли вместе со мной. Люди придумают тысячи историй об агентах, присланных Аннуром, чтобы подавить сопротивление. Кто-нибудь дойдет даже до смехотворного утверждения, что вы Кетрал». Он обратил ко мне острый, как осколки нефрита, взгляд. «Ложь, как выяснилось. Но это ничего не меняет. Толпе не нужна правда, не нужна справедливость. Ей нужна ярость и мишень для ярости». Больше он ничего не добавил, потому что и без того оглушительный рев толпы достиг новых высот. Я обернулась и увидела троих, выходящих из окованных сталью дверей кораблекрушения. Скрытые капюшонами фигуры ступили на широкий помост и остановились в десятке шагов за нами. Нас, чтобы пустить ниже их уровня, свели по лестнице на пару ступеней вниз и окунулись в праведную ярость толпы. Плащи на них были разных цветов. Цвета штормового моря, алый и коричневый, почти черный. Я никогда не видела этих облачений. Они веками были под запретом в Думбанге. Но сразу узнала по множеству передававшихся шепотом рассказов и песен. Таившиеся всю жизнь верховные жрецы вышли на свет, чтобы послать нас навстречу гибели. Тот, что стоял впереди, в бездонно-коричневом плаще, повернулся к другим, что-то тихо проговорил, и все трое картинным жестом откинули капюшоны. Мужчин я не узнала, таких полно в думбангской толпе. А вот возглавлявшую троицу женщину, ее я узнала с первого взгляда. Она сменила одежду, но трудно забыть такое властное лицо, ястребиный взор, которым она изучала нас, словно бьющуюся на палубе рыбу. Она и при прошлой встрече, будучи нашей пленницей, не гнула спину. «Квен», — уронил рук. Госпожа Квен умудрилась улыбнуться, не шевельнув губами. «Рук Ланлак, ты верно удивляешься, как оказался в цепях на пороге собственной крепости?» «Только идиот, наступив на гадючье гнездо, удивляется укусу». «Гадюки», — жрица повела бровью, — «священное создание». «Безногие мешки с ядом», — отрезал рук. «Единственная задача которых — выжить». «Даже здесь», — жрица покачала головой, — «даже побежденный в цепях, ты упорствуешь в богохульстве». «Я скажу тебе, что есть богохульство», — ответил Рук. «Богохульство — скармливать Дельте невинных людей ради утверждения своей власти». «Невинных?» Женщина оглядела свои ладони, словно думала увидеть на них кровь. «Я признаю, что пока истинно верные вынуждены были таиться, люди забыли старый обычай, и в невежестве им приходилось выбирать жертв, как придется. Но теперь, когда мы вернулись и сбросили ярмо империи, я исправлю их ошибку». «То есть станешь бросать Дельте лишь тех, кто тебе противостоит?» Женщина покачала головой. «Думбанг, пока вы не купили его за горсть монет, был велик, горд и свободен». «Его не купили», — сказал Рук, — «а взяли силой. И случилось это за 200 лет до моего рождения». «Каждое поколение снова предавало город. Каждая, кроме нашего». «Вы не избавитесь от Аннура, отправив в Дельту 5 человек», — сказал Рук. «Вы станете первой жертвой, но не последней», — пожала плечами жрица. «Великая развращенность требует великого очищения». «Смерти невинных», — Рук сплюнул на ступени. «Невинных?» — нахмурившись, повторила женщина. «Вождь зеленых рубашек, трое заговорщиков Кетрал и жительница Вуотона, покинувшая свой народ ради чужого бога. Я бы не назвала вас невинными». «Мы не Кетрал», — устало бросила я. «Она это выдумала», — добавила Элла. «Тогда эта мысль казалась недурна». Жрица окинула меня изучающим взглядом и покачала головой. «Трое рассудят. Мы всего лишь их слуги. Я и в прошлый раз говорила вам, кем Анх идет». Не дав мне ответить, она отвернулась, шагнула к толпе и воздела руку. Гомон, усилившийся и начавший спадать с ее выходом из крепости, смолк совсем. Слышались только плач младенца в отдалении, гулкие удары лодочных бортов друг о друга и легкий шум ветра, трепавшего флаги на башне за нашей спиной. Я оглянулась на эти флаги. Аннурское солнце успели сорвать с мачты. «Народ Думбанга!» — неожиданно звучно провозгласила жрица. «Сегодня мы вернули себе свой город!» Рев. Ярость. 10 000 взметнувшихся вверх рук, словно каждый в толпе жаждал стащить нас вниз. Когда шум снова затих, Квен продолжала. «Гниль веками разъедала опоры нашего города. Слишком многие забыли своих богов, и потому боги с отвращением отвернулись от нас. Отныне будет иначе. Мы не забудем их больше!» Она указала на Рука. «Вы знаете этого человека. Рук Лан-Лак, сын Домбанга, получавший аннурское золото за каждую сломанную спину, за каждого преданного соседа. Сегодня он предстанет перед судом!» Рук смотрел на бушующую толпу, как на накрывшую город бурю, опасную, но не смертельную. «Эти четверо!» — сказала жрица, дав шуму улечься и по очереди указывая на каждого из нас. «Его подручные, его добровольные палачи, присланные или подкупленные Аннуром, чтобы удержать Домбанг под игом империи. Сегодня и они предстанут перед тремя!» Рук шагнул вперед, будто решил обратиться к толпе, но стража, схватив его за плечи, оттащила назад. Жрица посторонилась, пропустив двух жрецов в красном и сером одеянии. Они схватили за шеи пониже головы маленьких багряных змеек, которых, высоко подняв, показали толпе. «Держи, змейки!» — буркнула Чуа. «Они смертельны?» — нахмурился Косул. Рыбачка мотнула головой. «Укушенный на полдня впадает в бессилие и беспамятство». «Забавно», — заметил Рук. «Зрелище для толпы и безопасность для тех, кто доставит нас в дельту». Жрец в кроваво-красной одежде встал передо мной. Передние зубы были обломаны, будто кто-то колотил его лицом о наковальню, и по щекам к затылку тянулись шрамы. Дыхание было гнилым. Змейка извивалась в его руке, яростно сверкала глазами, разевала пасть, в которой блестели ядовитые зубы. Жрец протянул ко мне руку, и змея ужалила так стремительно, что я заметила укус, только когда шею прострелила боль, и кровь, горячая, как мой пот, потекла на грудь. Я хотела заговорить, но язык забил мне рот. Мир опрокинулся на бок и ушел из-под ног. Я пошатнулась, а потом земля ударила мне в лицо. Внизу на площади снова орали, но теперь крики слышались издалека, словно эти тысячи голосов звучали у меня в памяти, складываясь из всех, с кем я когда-то говорила, кто меня когда-либо окликал. А может, не окликал, а запевал громкую радостную песнь, мелодию которой я тщетно пыталась проследить.